Примирение. Нет, не так представлял себе царь Иван этот собор. И не этого ждал он от князей Русской Православной Церкви, собравшихся по призыву его в Москве в феврале 1551 года. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Воистину, вожди слепые, оцеживающие комара, а не верблюда поглощающие. Нет предела, видно, алчности человеческой. И не защита человеку от когтей дьявола ни сияющая митра, ни черный монашеский клобук. А как хорошо, как славно начиналось все 2 года назад. Какая чистая радость, какие надежды переполняли тогда сердце юного царя. И как верил он тогда в примирение, в братскую любовь всего народа русского, очнувшегося вдруг от тяжкой смуты, от долгого беспамятства своего. И сейчас еще слезы умиления подступали у него к горлу, когда он вспоминал те дни, как вышел он, юный, стройный, во всем царском облачении и при всех клейнотах царских, на лобное место, как снял с головы своей державный венец, как поклонился в пояс всей многоголовой толпе московской, с утра на лютом морозе терпеливо дожидавшейся его. Прости, народ христианский, прости и пожалей своего царя. Грешен я, люди, перед вами, и лишь на милость Господнюю уповаю я, стыдясь беспечности и непотребств моих. И замерла толпа. И установилась всюду недоуменная тревожная тишина. И повалились вдруг все от мала и до велика в снег на колени, обливаясь слезами, и радуясь, и страшась, и сокрушаясь о грехах своих вместе с ним. Такого еще не бывало на Москве. Царь-самодержец, наместник Бога на земле, просит прощения у людей, кается, скорбит, винит себя и перед кем? Не перед вельможными боярами, не перед синклитом церковным, а всенародно, на торгу, на лобном месте, перед посадскими и черными людьми, перед простыми воинниками, перед бабами, стариками, нищей братьей, перед детьми. Матерь Божия, Царица Небесная, услышь наши молитвы, неужто сбудутся надежды наши, неужто обратил Господь сердце царское к людскому горю? Неужто и вправду встает над Москвой новая заря, заря успокоения и правды и любви? Ибо молод царь, и бездонна печаль его, и слезы его чисты, и бесхитростен он в раскаянии своем, как малое дитя. Знаете ли вы, люди московские, что с малолетства остался я горемычной сиротой, — говорил царь. И не было мне, государю великому, от бояр и советников моих воли ни в чем. И рос я, сирота, в забвении и небрежении, в обидах и слезах, и бывало, что и досыта не ел. А казну нашу царскую, рачительством предков наших великих нам оставленную, бояре наши расхитили и по домам своим разнесли. А земли и угодья наши, и холопий наших, вольных землепашцев, бояре, кому хотели, тому и раздавали, кому в вотчину, а кому в поместье. И многие обиды от такого их бесчинства учинились и детям боярским, и воинникам нашим, и всему православному христианству. А слово наше царское было, что пустой звук, и ни послушания, ни смирения мы не видели от бояр наших, пока не привел нас Господь в совершенное лето. И в некоторые дела нас, государя великого, не пускали бояре наши. Никогда. Все чинили на Руси самовластием и своеволием своим. И оттого воцарились по всей земле нашей смута и беззаконие великое, и раздоры и скудость, и шатание и разбой. И оттого ожесточилась душа моя, и злонравие поселилось в сердце моем. Многими неправедными делами отягчил я грешной совесть свою, думая, отвергнутый и презираемый всеми, как вы, так и я. Око за око, а зуб за зуб. И в том, народ русский, моя вина. И в том прощение я прошу у вас у всех. Молча внимала царю толпа, и лишь тихие всхлипывания да глухой натужный кашель нарушали порой морозную тишину, сковавшую площадь. Недвижно, словно окаменев, стояла стража плотным кольцом, окружавшая лобное место. И молча, понурив седые бороды и потупив взор, стояли за спиной царя бояре и военачальники, и митрополиты, духовенство, и разные дворцовые чины, а перед ними, покуда хватало глаз, простиралось море склоненных спин, и никто в той оцепеневшей, простершейся ниц толпе не смел ни пошевелиться, ни оторвать голову свою от земли. «Велика вина и обидчиков моих, — говорил царь, — но не к мести зову вас я, православные. Не мести жажду я, не крови виновных предо мной и пред тобой народ московский. Прощение. Прощение и примирение жаждет душа моя. И не кровью, не топором, а любовью и кротостью будем мы крепить державу российскую, врученную нам Богом. Да воцарится в земле нашей правда, да обрящет всяк живущий в ней милосердие и милость царскую по делам и заслугам своим. Да прекратятся в городах и весях наших насилие и бесчинство и неправедный суд злых наместников, и да станет весь народ русский за один. Клянусь, ни единая обида, ни единая слеза убогих и обиженных не пройдут впредь мимо меня. Но и тебя прошу, народ московский, отложи брань и междоусобия, и корысть, и злобу к соседу своему, и всякую другую неправду. И не думайте сильные мира сего, живущие в бесстрашии, что призыв мой от слабости моей. Кончилось ваше время, кончилось ваше своеволие. Отныне и впредь одна только воля и есть в державе российской, то воля моя, господина вашего, помазанника Божия, царя и самодержца всея Руси. Либо пойдете вы вместе со мной, куда поведу я вас, пастырь, Богом вам данный, либо опала вам и гнев мой. И не ждите тогда пощады ни от меня, ни от народа моего. Не ждите. Бога народ московский зову в свидетели, не будет вам ее. Умолк царь. Умолкло и улеглось где-то там, у древних стен кремлевских, эхо от юного звонкого голоса его. И сейчас же взорвалась, взметнулась заснеженная площадь ликующими кликами, и вскинулись люди московские с колен, и бросились к подножию лобного места, тесня стражу и не обращая внимания на бердыши, чтобы только протянуть к нему, государю великому, молящие руки, чтобы только коснуться носка его софьянового сапога. И плакал царь, не скрывая и не стыдясь своих слез. И плакали седобородые, много повидавшие на своем веку бояре его. И рыдала, всхлипывала, выкрикивала бессвязные слова толпа, охваченная неведомым ей прежде чувством единения и братской любви. «Слава! Слава!» — гремела на площади. «Живи, государь! Царствуй на благо державы своей! А мы все дети и слуги твои!» А потом в Кремле, в грановитой палате, чудной красотой и благолепием своим, заседал собор лучших людей русской земли. И митрополит, и епископы, и думные бояре, и дворцовые чины, и дети боярские, собранные из Москвы и иных городов по царскому прибору, смотря по заслугам и достоинству кого. Многие дни сидел тот собор, прозванный людьми собором примирения. И о многих великих и многотрудных делах говорилось на том соборе. И о многих надеждах и намерениях своих поведал тогда царь ближним своим людям. Сидели бояре и первосвященники, Думали, потели в шубах своих, качали бородами, пряча от царя и друг от друга сомнения, что то и дело вспыхивало у них в глазах в ответ на горячие, непривычные задором своим речи царские. Больно уж прям, больно уж настойчив был царь в вопросах своих, и каждый ждал себе в них подвоха. Но не было в его речах ни подвоха, ни укоризны никому, а была лишь боль и горькая печаль о великом нестроении российском. А в дальнем конце палаты, ниже всех на угловой скамье, сидел незаметный тихий человек, мало знакомый кому прежде благовещенский протопоп Сильвестр. А рядом с ним, на той же скамье, сидел другой, тоже малоизвестный человек, стольник царский Алексей Адашев, ныне постельничий царя и начальник челобитной избы. Но хоть и невелики оба они были по достоинству своему, а нет-нет, да и бросали многие родовитые бояре и могущественные иерархи церковные тревожный взгляд то на одного, то на другого из них, пытаясь угадать, что же у них на уме. Знал собор, что и речь царя на лобном месте, и речи его на самом соборе готовил тот тихий протопоп. И знал собор, что никакие важные дела не шли теперь мимо того сурового, строгого юноши, включая и самые тайные бумаги, что сносились обычно прямо к царю, в его постельничью казну. Легко, светло было на душе в те дни у царя. И ясными, простыми казались тогда ему все цели его, и прямым, как летящая вдаль стрела, виделся ему его путь. Нет, конечно, и тогда уже не был он наивным ребенком, и тогда уже видел он и сомнения, и даже насмешку на лицах многих советников своих. Но, как сказано в Писании, кто не против вас, тот за вас. Ни единого слова противного замыслам царя не было произнесено на том соборе. И никто ни из высших иерархов церковных, ни из бояр, ни из воинских людей не перечил ему ни в чем, что бы он ни предлагал. А предложил тогда царь многое. Прежде всего предложил он отступиться от векового обычая русского, кормление наместников царских за счет тех городов и сел, что входили в их наместничество, и лишить их наместников права высшего суда и над лучшими, и над черными людьми во вверенных им владениях. Многие тяготы и утеснения народу христианскому были от того кормления и от того наместнического суда. И редко кто из сановников царских, посылаемых в кормление, мог удержаться от соблазна, играючи в кратчайший срок, нажить себе богатства несметные за счет государевых тяглых людей, отданных ему в управление. И пришло государство российское от лихоимства и алчности тех кормленщиков в великую скудость и разорение, и надо было тот обычай менять. Покряхтели, пожевали губами бояре и князья, почесали в затылках, но в конце концов порешили быть посему. Но только не в раз, не в одночасье, а смотря по надобности и по удаленности земель и стран российских от Москвы. Еще предложил царь начать выдавать городам и властям московским, которым пристало, губные грамоты, чтобы решали жители их и служилые, и посадские люди, и вольные хлебопашцы дела свои сами, соборно, по рассуждению и приговору своему, и подать бы в казну собирали, как по государеву обложению подлежит. И войску бы царскому родили, и людей бы в походы царские всем миром снаряжали, кому сколько царь укажет, и дороги бы строили, и мосты мастили, и от пожара бы береглись. А суд бы свой вершили тоже сами, малые дела через выборных присяжных людей, старост и целовальников своих, а большие бы дела, которые о душегубстве или о разбое с поличным или о колдовстве, сносили бы в наместнический либо царский суд, смотря по вине. Высоко вознеслась тогда мысль царская. и далеко вдаль веков проник он взором своим. Напомнил царь тогда боярам и служилым людям, и всему собору земному, что тем правом давно уже пользуются многие города во многих землях христианских. А начался тот обычай в городе Магдебург. И какая есть причина, — вопрошал царь советников своих, — чтобы и в русской земле тому обычаю, наконец, не быть? Долго потом толковали о сем великом деле бояре и чины церковные, тряся бородами, и хваля царя за мудрость его. Но не одна лишь хвала звучала в их речах. «Так-то оно так, — говорили они, — дело спору нет нужное, и многие выгоды сулит оно и державе московской, и царской казне, и всему народу христианскому. Но пойдет ли? Приживется ли такой обычай на Руси? Не привык русский человек сам собой управляться, сам за себя решать. Испокон веков полагался он во всем на промысел Божий, да на волю царскую, да на власть и силу ближних людей государевых, наместников и властелей его. А ну как сами не примут люди московские такую новизну, сирич тот дивный обычай наземный? А коль примут, так опять не по-ихнему, а по-нашему, и опять начнутся на Руси смута и шатания, и опять всяк потянет к себе. Было уже так на Руси. Было, и Новгород Великий с буйным вечем его, и Псков, и другие поменьше города. А где, что оно теперь? Нелегкое дело задеваешь ты, государь. Не надорваться бы, не раскачать бы пуще прежнего державу твою. А все ж попробовать, надо думать, стоит. Верим мы в счастье твое, государь, и в юность твою, и в десницу Всевышнего, простертую над тобой. Ну, а коли не пойдет, то дело великое, так ведь всегда можно и назад поворотить. Жили деды и прадеды наши без того права Магдебургского, лишь по воле государей своих. Проживем и мы. И еще предложил собору царь отменить тамгу, что взымал с торговых людей каждый наместник на заставах и дорогах, ведущих во владение его, и отменить всякий сбор с торговли и других каких продаж на местах, и заменить то все единым для всей Руси налогом на торговлю и на промыслы городские, взымаемым в собственную его государя великого казну. «А нужно то все, — затем говорил царь, — чтобы мог всякий человек, не опасаясь, ходить по Руси с товаром своим, куда его Бог наставит, и чтобы никаких препятствий и утеснений не чинилось ему нигде, ни от наместников, ни от дьяков, ни от иных приказных людей по произволу и корысти их. И еще призвал царь бояр и начальников своих отложить всякий спор о местах в походах царских и быть на войне без мест, и служить по всей правде и без всяких препирательств под началом того, кого поставит царь во главе полков своих, смотря по заслугам и воинскому умению, а не только лишь по чести и родовитости кого. И на все на то дал собор царю свое полное согласие. И умилился царь такому единодушию и единомыслию всех лучших людей земли московской. И возликовало сердце его, и впервые в жизни поверил тогда он, государь великий, в счастливую свою звезду. И умилился вместе с ним весь собор московский, видя перед собой не мальчика, не злое и своенравное дитя, погрязшее в грехах и буйных прихотях своих, а мужа доблестного и зрелого, сознающего высокую правоту свою. И даже самые спесивые, самые знатные и могущественные из бояр и князей московских, прирожденные Рюриковичи, равные достоинством и происхождением своим царю, а кто, может быть, и выше его, даже и они не могли удержаться на соборе том от слез, радостных слез надежды. Господи, неужто пробил час земли русской? Неужто воспрянет, наконец, и она от векового своего сна? И совсем уж безудержный, несравнимый ни с чем восторг охватил собор, когда в последнее его сидение богомольный царь вдруг предложил расширить чин святых Русской Православной Церкви, включив в него многих новых святителей и чудотворцев российских, славных в веках житием и деяниями и муками своими тяжкими во имя Господа нашего Иисуса Христа. Плакали бояре и первосвященники, и обнимались, и лобызали друг друга, и славили юного царя за великую веру и благочестие его, и за попечение его отеческое о благоденствии и спасении народа своего в жизни вечной. Мало кто знал, однако, что и эта мысль тоже была подсказана царю Сильвестром. А ее, задолго до того, многожды вечеров подряд обсуждал тот неугомонный поп с преосвященным митрополитом Макарием, старцем дряхлым, но мужественным и неутомимым в родении своем о величии Святой Православной Церкви и о могуществе державы московской. Сказано же у Дионисия Ареопагита: «Каждый из окружающих Бога чинов богоподобнее того, кто отстоит далее, и тем более приемлет и может предать света, чем ближе к истинному свету. И то будет державе московской во благо, а странам и землям ее в примирение и любовь, коли Бога за них будут молить не один благоверный князь Александр Невский, но и святой великомученик князь Михаил Тверской, и не одни лишь чудотворцы московские митрополиты Петр, Алексей и Иона, но и новгородские угодники Нифонт и Евфимий, и Стефан Пермский, и Сава Вишерский, и другие великие наставники и оберегатели русской земли. И лишь в одном из многих дел, обсуждавшихся в те дни в Кремле, тень вражды и неудовольствия все-таки омрачила всеобщее согласие, царившее на соборе. Порывист и простодушен был юный царь в своем нетерпении святом. И малоопытен он был еще в страстях и слабостях людских, что от века раздирают душу человеческую на радость дьяволу, а ей на погибель. Предложил царь исправить по старине судебник, главный закон земли русской, данный ей еще в царстве блаженной памяти деда государева, великого князя Ивана Васильевича. А исправив многие темные места в том законе, которые привыкли люди московские толковать и в кривь, и в кось, каждый корысти своей ради, надо бы, говорил царь, дополнить его новыми установлениями, ибо много воды уже утекло с тех пор, как трудились над ним государев дед и советники его. И на то дело великое бояре и чины церковные тоже выразили полное свое согласие и постановили, чтобы быть новому судебнику готову к следующей весне. Но когда юный царь для скорости того дела предложил поручить его протопопу Благовещенского собора Сильвестру и стольнику царскому Алексею Адашеву, которые де превзошли всех на Москве и грамотой, и разумом, и усердием своим, собор зашумел. «Знал бы поп службу свою по все дни, а в государево дела чего ему встревать!» — кричали многие ближние люди царские, повскакав со своих мест. И откуда он взялся, тот Адашев, что ему такая честь? Он и так сверх всякой меры взыскан тобой, государь, а ведомо всем от гноища взят. Хватит ему и челобитной избы. И так вон какую силу забрал, не подступишься мимо него к тебе. Молод еще, молоко на губах не обсохло, и постарше и поумнее его есть у тебя слуги.